Глава 52. «Постойте!» — у меня в голове не укладывалось. Он сумел удивить меня. «Вам приказали следить за мной?» На мужественное лицо незнакомца набежала тень недовольства. Он нахмурил брови. «Мне нельзя приказать!» — тем не менее спокойно сказал он. «Меня можно попросить. Очень попросить. Простите, я не хотела обидеть вас», — сконфуженно сказала я. «Вейнард попросил меня приглядеть за вами. Я даже сначала пропустила, что он назвал его прозвищем, которое никто здесь не знал. Не доверял он слову Армхельма и, как оказалось, правильно сделал». «Вы знаете настоящее имя господина?» Бонни смотрела на него расширенными от страха глазами. Я взяла ее за руку и легонько пожала. Если Вейнард ему доверяет, то и имя свое не скрывает. Это прозвище, а не имя. Настоящее имя его я тоже знаю. Кстати, усмехнулся незнакомец. Мне стало обидно, что я не знаю фактически ничего о Вейнарде, а посторонний человек знает. «Кто на самом деле Вейнард?» — спросила я. «А разве вы не знаете?» — иронично сказал незнакомец. «Вы же его сестра». Я прикусила язычок, на котором уже вертелось несколько едких замечаний. Но ссориться с таким могущественным человеком было бы глупо. «Как сестра, я, естественно, все знаю», — попыталась я выкрутиться из затруднительной ситуации. «Я так поняла, что вы намекали на нечто другое». «Я не намекал». Я говорил прямо, только я понял, что мой друг решил не раскрывать вам другую часть своей личности. Если он предпочитает оставаться Вейнардом, то пусть так все и будет. Он не простой охотник за артефактами, это ясно и без ваших намеков. Слишком уж аристократичное лицо и манеры непростолюдина, сказала я и отвернулась к окну. Для любых откровений нужно правильно подбирать время и место. Нравоучительно заметил брюнет. Намек на то, что Бонни рядом? Что ж, когда приедем, я могу отослать ее и спросить напрямую. До самого моего дома мы мчали. Бонни порывалась еще о чем-то спросить, но я останавливала ее. А когда незнакомец привез нас к дому, я пригласила его войти. «Благодарю, но я откажусь», — вежливо произнес брюнет. «По нашим законам, посторонний мужчина не может входить в дом к одиноким женщинам». Я удивилась, как же мало я знаю о Фаоланде. Взять, что ли, в библиотеке книгу о законах и традициях этой страны, а то так легко можно оказаться в ловушке. «Расскажите мне о семье Вейнарда», — попросила я, отослав Бонни готовить ужин. «Мне он нравится, но я ничего не знаю о его прошлом». «Может, и не надо знать?» «Надо!» – я решилась положить свою ладонь на его руку. «Мне очень нужно подтвердить свои подозрения». «Уже имеются подозрения?» – заинтересовался незнакомец. «Имеются», – подтвердила я. «Но, знаете, странно так общаться. Вы знаете все и обо мне, и о Вейнарде. А я даже не имею малейшего представления, как вас зовут». «Поверьте, Алисия Лабо, вам не нужно знать моего имени». Я не удивилась, что он назвал мое настоящее имя. «Оно вам ни о чем не скажет». «Чувствую себя неловко, когда не могу обратиться к вам», — честно призналась я. «Тогда называйте меня хранителем», — представился брюнет, а я закашлялась. «Хранителем чего?» «Совершенно неважно, Алисия», — улыбнулся он. «Так вы расскажете мне о Вейнарде, хранитель?» Он задумался. А через некоторое время просто вышел из экипажа под моим возмущенным взглядом, открыл дверцу с моей стороны и подал мне руку. «Давайте прогуляемся, Алисия», — предложил хранитель. «Недалеко от вашего дома есть чудный парк». Он предложил мне руку, и я положила свою ладонь ему на изгиб локтя. «А прогуливаться с незамужней женщиной закон позволяет?» Кокетливо улыбнулась я и сама удивилась такой реакции. «Флиртовать с незнакомым мужчиной? Опасным и жестоким? Я, наверное, не в своем уме». «Мне все можно, Алиса», — подчеркнул он, что теперь нужно придерживаться легенды, разработанной Вейнардом. «Поверьте, мне слова никто не скажет». «А мне? Мне тоже не скажут?» расстроенно спросила я. «А вам тем более. Вы находитесь под моим покровительством, и никто даже косого взгляда в вашу сторону не бросит», убежденный в своей правоте, ответил хранитель. «При нем, конечно, никто ничего не скажет и вести себя будут как следует, а вот когда его не будет рядом, я уже убедилась на примере Армхельма, что никто не может контролировать абсолютно всех». Мы прогуливались по улице, держа направление к парку. Я раньше там не бывала. С Вейнардом мы никуда, кроме лавки, не выходили, а без него не было такого желания. Боялась выходить на улицу, и оказалось, что я была права. К чему привела первая вылазка в лавку без брата? «Слышал, что вы открываете хлебную лавку, которая раньше принадлежала Кладет Готье?» Он не спрашивал, он утверждал. Я лишь кивнула. «Справитесь?» «Думаю, что да. Во всяком случае, очень постараюсь. Сегодня мы как раз шли в лавку, чтобы нанять работников, но ничего не вышло». Расстроилась я, вспомнив, ради чего я рискнула выйти на улицу. В любом случае, рано или поздно пришлось бы идти в лавку. Печь хлеб на расстоянии еще не удавалось никому. «Не волнуйтесь, я пришлю завтра проверенных людей, которым вы можете доверять», — пообещал хранитель. «Считайте, что этот вопрос улажен». «Но вы не знаете, сколько я смогу им платить», — волнуясь, сказала я. «Вдруг у меня не будет столько денег». «Алисия, давайте решать вопросы по мере их поступления», — улыбнулся он, накрывая мою руку своей. «Я прекрасно осведомлен о вашем финансовом состоянии и даже о том, как вы раздобыли деньги». Я отчаянно покраснела. Гордиться мне нечем. Мы дошли до парка, и хранитель повел меня по аллее. «Так что вы хотите узнать о Вейнарде? Спрашивайте», — разрешил он.